Лилия лежала в постели и наблюдала за тем, как Чарли вешает ее платье в гардероб, ставит на нижнюю полку ее туфли, свертывает корсет и укладывает его в соответствующий ящик комода. Комната была наполнена запахом одеколона и сухим теплом парового обогревателя. «Не верь ни одному слову Бена, ничему, что он тебе говорит», — зашептала Белилия. Чарли обернулся. «Бен? При чем здесь Бен? Он что-то имеет против нас». Чарли присел на край постели, взял в ладонь ее холодную руку, наклонился и сердито посмотрел ей в лицо. «Не смеши меня. Бен прекрасный парень, и тебе он всегда нравился». «А к тебе? Он плохо относится, Чарли». «Не знаю, что ты имеешь в виду. Он принесет нам несчастье. Именно этого он хочет — навредить нам и разрушить нашу жизнь». Чарли посмотрел в окно, пытаясь определить силу бури. Ему важно было знать, сможет ли доктор добраться до их дома этой ночью. Шторы не были задернуты, и темнота за окном превращала стекло в зеркало, поэтому Чарли увидел отраженный свет лампы, увидел розовое кресло и самого себя на краю постели рядом с женой. Эта мирная картина принесла ему успокоение и помогла вновь обрести уверенность в себе. Крепкие стены защищали их от всех бурь и ураганов. «Пожалуйста, Чарли, прошу тебя, давай уедем. Я не хочу здесь больше жить», — снова начала упрашивать его Белилия. И слова ее звучали так, будто речь шла о вечерней экскурсии, которую она предложила совершить еще вчера. «В чем все-таки дело? Что такого сделал Бен? Оскорбил тебя?» Кровь забурлила в венах Чарли. Отпустив ее руку, он сжал свои пальцы в кулаки. В голове стучало. Он вспомнил, каким взглядом Бен Чейни наблюдал за Белилией, вспомнил ночь в кафе Джеффни, когда у Белилии на пальце было кольцо с черным жемчугом, а ее белая рука лежала на смуглой руке Бена, которую он держал над тарелками с омарами и лимонными дольками. «Господи, да я задушу его!» Она уткнулась лицом в подушку и снова затряслась в рыданиях. Ураган раскалывал мир, разрушая скалы и обращая вспять реки. Небо вот-вот должно было упасть, земля взорваться, а воды все это поглотить. Чарли оказался неспособным справиться с истерикой жены. Собственная беспомощность еще больше рассердила его. Он был в таком гневе, что глаза его налились кровью, лицо порозовело, а когда он заговорил, голос звучал хрипло. — Скажи мне! — потребовал он. — Скажи мне! — вдруг перешел он на умоляющий тон. Ни то, ни другое не подействовало. Она еще глубже упрятала лицо в подушку, а плечо под его рукой застыло, как камень. Ярость стихий утихла. Ветер отступил, воды успокоились. Земля снова стала твердой, и Белилия уснула, подсунув голую руку под голову. Эмоции иссякли. Спала она, как ребенок, громко вдыхая и посапывая. Чарли прикрыл ее одеялом, зажег ночник. Он дал себе клятву, что все спокойно обдумает, выбросит из головы глупые подозрения и обязательно докопается до истинных причин внезапного истерического состояния своей жены. К сожалению, все эти клятвы были такими же тщетными, как и его попытки получить ответ от Белилии. Ни жесткий, ни умоляющий тон не помогли. Почему она так настаивала бежать отсюда? Почему она боится Бена Чейни? Он принесет нам несчастье. Господи, За что и почему? Именно этого он хочет — навредить нам и разрушить нашу жизнь. Если это так, если Бен, как утверждает Белилия, настроен против них, почему она не проявляла никаких признаков вражды к нему до сегодняшнего дня? Может, он захотел стать или... Не приведи Господь такого предательства. Он уже был любовником Белилии. Не пытался ли он уговорить ее бросить мужа и бежать с ним? А когда Белилия отказала ему, пригрозил разоблачить ее неверность? Чарли не мог в это поверить. Мысль о таком предательстве была явно плодом больного воображения, дурным плодом, выращенным на почве подозрительности, страха и отсутствия самоуважения. В доме Чарли не было места для такого предательства. Неверность никогда не проживала в старом доме Филбриков и никогда бы не могла там проживать. Потолки бы сгнили, в стенах появились бы дыры, а пол потерял бы свою твердость и устойчивость. Чарли испытывал душевные муки, да и физическую боль в пояснице. Эмоции прошедшего дня были слишком жестоки для человека, который только что встал, можно сказать, с больничной койки. Чтобы не тревожить Белилию, он переоделся в ванной, тихо подошел к кровати и осторожно опустился на матрас. Она не пошевелилась. Через несколько минут Чарли тоже крепко спал. Комната была освещена ночником Белилии, и Чарли оставил его включенным. Но проснулся он в кромешной тьме. В первый момент он даже не удивился. Все время, пока он болел и спал один в комнате, света по ночам не было. Но когда он сообразил, что на дворе опять бушует буря, что река снова пришла в ярость, а у ветра все сильнее разгораются страсти, его вдруг поразила окружающая темнота, и он тут же решил, что ослеп. Протянув руку к своей лампе, он на ощупь нашел выключатель и повернул его. Комната оставалась такой же темной. В страшном кошмаре он не мог ни двинуться, ни крикнуть. Голос у него пропал. А когда он протянул дрожащую руку к жене, то не смог найти ее в постели. На подкашивающихся ногах он пробрался в бесконечной сплошной темноте к выключателю на стенке у двери. Нащупав его, он услышал щелчок и ожидал, что зажжется свет. Но темнота не исчезла. Ему стало плохо. Голова кружилась, он еле держался на ногах. В памяти всплывали мельчайшие детали тех ощущений, которые он испытывал перед тем, как потерял сознание, и ему показалось, что он вот-вот снова его потеряет. А пока он все-таки успел нащупать на камине спичечную коробку и зажег спичку. Маленькое желтое пламя прорезало темноту. Дрожащие руки Чарли нашли свечу, и желтый огонек прикоснулся к фитилю. Первые лучи мигающего света озарили висящий над камином портрет его матери в золоченой раме. И к нему сразу же вернулось здравомыслие. Он снова стал самим собой, логически мыслящим человеком. Он понял. Буря порвала электропровода, и всем его болезненным фантазиям можно найти такое же разумное объяснение. Он проклинал себя за то, что позволил своему разуму заразиться вирусом страха, и был уверен, что Белилия спокойно спит на своей половине кровати. Но ее там не оказалось. Ее не было и в той комнате, куда она уходила спать во время болезни Чарли. Ее вообще не было нигде на втором этаже. А когда он со свечой в руке спустился вниз и стал звать ее, никакого ответа не получил. Он обошел весь дом, осмотрел каждую комнату. Но от Белилии Остались только платья, висящие в гардеробе, медные кастрюльки, разные кухонные утвари, которые она специально для себя покупала. Остался запах ее духов и кремов. Остались занавески, покрывала, мебель, ее гиацинты в синем горшочке. «Белилия! Белли, где ты?» Ответом ему был лишь вой ветра. В окружающем мире не осталось ничего, кроме белых вихрей, двигающихся в самых разных направлениях. Снежинки сыпались с облаков, как пух из разорванной подушки. Упавший снег снова поднимался вверх и крутился гигантскими спиралями, словно это были души, покидающие церковное кладбище. «Ни один нормальный человек не мог бы никуда уйти в такую бурю», — сказал себе Чарли, снимая с крючка масляную лампу, висевшую перед входом на террасу. Он уже надел брюки, фланелевую рубаху, шапку и макинтош. Лампа болталась у него на запястье, когда он поднял руку ко рту и крикнул: «Белилия! Белилия!» Он пробился взглядом сквозь снегопад, но так ничего и не увидел, кроме белой круговерти снега, поднимающегося с земли, и белых хлопьев, падающих из тяжелых туч. Он пробил себе путь по сугробам и с огромным трудом поднялся по склону, ведущему к воротам. Снег был сухой и легкий, но его насыпало так много, что найти под ним дорогу было невозможно, и Чарли не был уверен, что не попадет в какую-нибудь яму. Вскоре он обо что-то споткнулся и увидел под снегом нечто темное. Как только он наклонился, ветер сорвал шапку с его головы и покатил в сторону. Он схватился руками за уши. Они горели так, словно на них набросился пчелиный рой. Яростные хлопья снега снова обрушились на него, засыпая глаза колкой пудрой. Слезы мешали ему видеть, и он с трудом разглядел, что темный предмет — это дорожная сумка из коричневого софьяна, которую он подарил Белилии на день рождения. А чуть подальше, на краю канавы, почти полностью покрытая снегом, лежала его жена. «О, Боже!» — воскликнул Чарли. Ветер перехватил звук его голоса и унес в сторону вместе с холодным снегом. Чарли поднял Белилию. Почти все его силы ушли на то, чтобы вытащить ее из канавы и дотащить до дверей террасы. Тут он чуть не свалился, и, прижавшись спиной к стене, в течение нескольких секунд преодолевал слабость. Когда, наконец, ему удалось втащить Белилию в дом и уложить ее на пол на кухне, он опустился рядом на колени и стал слушать, бьется ли ее сердце, но от сильного волнения ничего не услышал. Приподняв неподвижное тело и прижав его к груди, он забыл всю свою злость, забыл, что она пыталась убежать от него, помнил только, что любил ее и был с ней счастлив. Белилия не открывала глаз, пока Чарли не донес ее до дивана в своем кабинете и не покрыл меховым пледом. Тень пробежала по ее лицу, когда, открыв глаза, она посмотрела по сторонам и узнала дом, из которого ей не удалось убежать. Белилия снова закрыла глаза, чтобы ничего этого не видеть. Она явно страдала из-за своей неудачи. Чарли побежал в подвал, набросал угля в печь отопительной системы и, вернувшись назад, включил радиатор. Когда в комнате стало тепло, он снял с жены плед, а потом стал снимать мокрую одежду. Она открыла глаза и посмотрела ему прямо в лицо. Болезненная улыбка скривила ей губы. Чарли растирал ее тело жестким полотенцем, пока кожа не покраснела, но Белилия продолжала дрожать. Печаль в ее темных глазах, дрожь и молчание напомнили ему спаниеля, который был у него в детстве, и он сейчас испытывал такое же чувство жалости к Белилии, какое испытывал когда-то, к той полностью зависевшей от него собачке. Он завернул жену в одеяло, отнес наверх в спальню и уложил в постель. За все время, пока она приходила в себя, Чарли ни разу не проявил недовольства и не задал ни одного вопроса о причинах ее странного поведения. «А теперь, моя дорогая, — сказал он ласково, — тебе надо выпить горячего молока с бренди, и ты сразу же уснешь». Он накрыл ее толстым шерстяным одеялом в пододеяльнике, на котором его мать вышила когда-то узор, где чередовались змеи и яблоки. Она выпила молоко с бренди, держа в обеих руках, как послушная девочка, старинную серебряную кружку. И с таким же послушанием подчинилась команде мужа уснуть. Чарли на цыпочках вышел из комнаты. Он сделал для нее все, что мог, и решил, что в любом случае ему надо посоветоваться с врачом. Направляясь к телефонному аппарату, он думал, что надо сказать, если доктор спросит, как его жена могла так сильно простудиться. Сняв трубку, он обнаружил, что телефон не работает. Ветер разорвал и телефонные провода. Чарли даже обрадовался. Чувство долга требовало позвонить доктору Мейерсу. Но он испытал большое облегчение от того, что ему не надо будет отвечать ни на какие вопросы. Все это напряжение, потраченные силы и волнение должны были свалить его с ног. Но ему не только не хотелось спать, он даже не чувствовал никакой усталости. Как Чарли ни старался, ему так и не удалось справиться со своим любопытством. Когда Белилия поправится, он задаст ей несколько важных вопросов. Подойдет к разговору совершенно спокойно, не проявит ни злости, ни подозрения, но своей любовью и твердостью докажет ей, что она может довериться ему, ничего при этом не опасаясь. Вот как он представлял эту сцену. Чарли и Белилия сидят у камина. Чарли тихим, мягким голосом убеждает жену честно во всем признаться. Однако придуманная сцена не принесла ему успокоения. Он все время невольно вспоминал свои беседы с доктором Мейерсом и думал, а не подслушала ли Белилия предостережение доктора. Но если это так, то почему она ждала целых 4 дня? Почему раненая гордость не заставила ее бежать в тот же день? И какая здесь связь с ее неожиданной ненавистью к Бену Чейни? Его мысли блуждали по темному кругу, не принося прозрения. В конце мучительного часа он не стал мудрее, чем был в начале. И вдруг он вспомнил о дорожной сумке и вышел за ней из дома. Вообще-то он не стал бы открывать сумку жены, тем более изучать ее содержимое. Это было недостойно джентльмена, который не считает себя вправе читать письма своей жены. Однако сейчас у него имелось для этого серьезное оправдание. Сумка насквозь промокла. Ее содержимое может заплесневеть, если предметы не вытащить и не просушить. Белилия сложила в сумку чулки, смену нижнего белья, ночную рубашку, домашние тапочки, черное крепдышиновое кимоно с бирюзово-голубой подкладкой и поясом. Там были также косметические принадлежности, обитая кожей шкатулка, в которой она обычно хранила свои драгоценности, и пачка брошюрок-путеводителей с расписанием морских рейсов «Гунарда», «Белой звезды» и «Гамбург-Америка». Стало ясно, что мысль о бегстве в Европу возникла у Белилии не спонтанно, не прошлой ночью за столом. Без особого интереса он открыл шкатулку. В ней лежали всякие безделушки, которые так ценят молодые девушки. В медальоне, сделанном в форме сердца, он увидел темные глаза Белилии под массой светлых кудрявых волос и удивился, почему его жена ни разу не показывала ему этот портрет своей матери. В потертом светло-лиловом цвета лаванды конверте находилась засохшая розочка и бледно-вишневое перышко. В шкатулке были также миниатюрный японский веер, перочинный нож с перламутровой ручкой и сломанным лезвием, круглая коробочка для пилюль с чистой наклейкой. Внутри оказался какой-то белый порошок, похожий на тот, которым его жена полировала свои ногти. Последнее, что он вынул из шкатулки, была бархатная коробочка, где она хранила свое гранатовое кольцо. Чарли раскрыл коробочку и увидел черную жемчужину в платине и бриллиантах. «Мы не можем подарить это кольцо Эбби. У меня его нет, я его уже отдала». Чарли быстро положил кольцо на место, а бархатную коробочку сунул обратно в кожаную шкатулку. Потом положил в сумку пачку брошюр и прочие мелочи. «Ты сердишься на меня, Чарли?» Он опустил занавеску, свет раздражал его. У него не было желания смотреть в лицо Белилии. Не хотел показывать ей и свое лицо. «Мы потом об этом поговорим. Как ты себя чувствуешь?» «Я сильно простудилась». «Это верно. Тебе придется остаться в постели». Темные волосы обрисовывали овал ее бледного лица. Она тихо застонала. «У тебя что-нибудь болит?» «Больно вот здесь, в груди. Я сама во всем виновата. Гадко себя вела и заслуживаю наказания». Она ждала отклика Чарли на оценку своего поведения. Слово, которое она выбрала, было слишком мягким для определения ее совершенно ненормального поведения. Чарли же не смог издать ни звука. Притворяясь, что занят радиатором, он стоял лицом к стене. «Чарли!» «Что?» Она прошептала, запинаясь. «Бен, к тебе не приходил?» Чарли обернулся, все еще держа руку на радиаторе, и уставился на свою жену. В его голосе появились новые жесткие нотки. «Нет, мы вряд ли сможем с кем-либо общаться в ближайшие несколько дней. Дорога заблокирована, а телефонные провода сорваны». «Ах, да!» — воскликнула Белилия и, подумав немного, весело рассмеялась. «Снегопад! Значит, нас здесь засыпало снегом? Ведь так, Чарли?» «Именно так. Когда-то в школе мы учили стихотворение о семье, попавшей в снегопад. Ты помнишь его, Чарли?» Он не мог отвечать. Белилия всеми силами старалась восстановить их прежние отношения, притворяясь, что у нее не было и мысли сбежать, что не было никакой лжи и никаких вопросов без ответа. «Ты должен знать», — настаивала она, и в ее голосе звучал прямой вызов. «Ты ведь знаешь, столько стихов, Чарли. Мне кажется, это Лоуэлл». «Нет, это Уитер». «Ну, конечно, Уитер, мне бы твою память, любимой!» Он искоса посмотрел на нее и увидел, что она улыбается. Белилия вела себя так, словно ничего особенного не произошло, будто прошлой ночью они спокойно легли в уютную кроватку и утром проснулись рядышком. «После завтрака, Белилия, я хочу задать тебе несколько вопросов». Она поднялась с подушек. «Конечно, дорогой мой. Но сначала мы должны позавтракать. Я проголодалась. И, пожалуйста, подними шторы». На щеках Белилии опять появились танцующие ямочки. Глаза ярко сияли, лицо порозовело, и хотя причиной тому была температура, она выглядела примило. «А что с Мэри? Она вернется сюда?» «Ни в эту непогоду. Наверное, тоже засыпано снегом на ферме Блэкмана». «Вместе со своим парнем?» — рассмеялась Белилия. «Думаю, она будет очень рада такой удаче». И тут вдруг улыбка сошла с ее лица. Она нахмурилась, втянула щеки и выразила озабоченность по поводу домашнего хозяйства. «Если Мэри здесь нет, а она сама больна, кто будет кормить Чарли и наводить порядок в его доме?» «Предоставь это мне. Я обо всем позабочусь сам». «Но ты не можешь заниматься домашними делами». «Почему?» Я ведь все равно не могу доехать до своей конторы. Мне не нравится видеть мужчину в переднике. Но ничего другого придумать было нельзя. И Чарли с радостью сбежал на кухню, где он был один. К тому же здесь он мог не мучиться угрызениями совести из-за того, что у него не хватило смелости задать своей жене несколько важных вопросов. Он проявил слабость и презирал себя за это, но в то же время понимал, что как только он получит ответы на мучающие его вопросы, его опасения и страхи обретут реальное содержание, и он вынужден будет переходить к действиям. Белилия не могла выдвинуть никаких оправданий в свою защиту. Но поскольку Чарли не спешил с вопросами, ее радовало, что можно подождать и с ответами. Можно было подумать, что она простудилась, вытряхивая в окно пыльные занавески. Время шло, и оба они, казалось, забыли, что она собиралась бросить его и пыталась убежать в самый, что ни на есть, разгар снежной бури. Каковы бы ни были тому причины и основания, все растворилось в вяло текущей лихорадке и спокойном уюте дома. Если бы Белилия специально искала способ снова завоевать любовь Чарли, она не могла бы найти ничего более удачного, чем болезнь и полная беспомощность. Чем больше она зависела от него, тем крепче становилась его привязанность к ней. И Чарли уверил себя, что сила любви, которой он обладает, способна и на прощение. Его радость при виде ее слабости вовсе не была признаком жестокости. Это входило в систему полученного им воспитания. Его учили, что мужчина сильный, а женщина слабая, хрупкая, что преданность и самопожертвование — суть сияющая вершина любви. Он готовил еду, мыл посуду, носил подносы, чистил лампы, с радостью бегал по любому ее поручению. Она полностью отдалась болезни, наслаждаясь своей слабостью, превратившей мужа в ее раба. Когда Чарли взбивал ее подушки, она прижималась к его плечу и, полагаясь на его моральные силы, верила в то, что он забудет нанесенную ему обиду.